Народ ходил ошалелый, Калифорнию каждый второй, не считая каждого первого, называл райским местом, раем земным, райским садом. Потому и моя проникновенная речь о защите русских интересов от захватчиков, желающих сей прекрасный уголок у России отобрать, имела необыкновенный успех. Солдаты, матросы, офицеры, неискушенные в ораторских приемах века 21-го, ревели в 1500 глоток вслед за великим князем. «Это наша земля, не отдадим, смерть врагам, слава России!» Да, уж вдохновил людей на бой и подвиг, так вдохновил. Окрестные индейцы и несколько европейцев, решивших немножко пошпионить за сыном русского императора, были так ошарашены и огорошены представлением на непонятном языке, разыгранным высоченным красавцем русским принцем, что наверняка будут внукам пересказывать это событие как наиважнейшее из всего случившегося в их скучной жизни. Радчев подошел ко мне на полусогнутых. «Ваше императорское высочество, что это было?» Народ поднялся и готов был пройти с огнем и мечом, куда бы вы ни указали. На смерть, под картечь, на штурм, на подвиг. Да вы поэт, Александр Гаврилович. Эко белым стихом то начали. Что вы, ваше императорское высочество, куда мне до вас? Знаете, как особенно пронзительно здесь, в далеком далеке от России, звучат ваши песни. А во, так я и тут популярен, не то слово, ваше высочество. Надеюсь, сегодня вечером мы услышим надежду в вашем исполнении, инструмент исправен и настроен. Нет, любезнейший Александр Гаврилович, сегодня будет иная песня, как раз к такому вот случаю написанная, во время океанского перехода. И какая же, охота на волков, глава 16. Команданте Валлиха прибыть так и не соизволил, и черт с ним, его проблемы, хотел же спасти от позора, от побивания плетьми по голой жопе в отместку за притеснение русских землевладельцев. Что, не было притеснений, а какие ваши доказательства? После моей вчерашней пламенной речи перед гарнизоном подавляющее большинство солдат и матросов свято уверовали, что мексиканишки то ли сами умыкнули двух казачек, то ли не чинили препятствий разбойникам-индейцам. Разве мог царский сын снести такое унижение чести России матушки, не покарать злодеев? Такие вот настроения витали в экспедиционном корпусе. Десяток наиболее приближенных к великому князю сподвижников хоть и не одобрял византийское коварство Константина, но ради государственных интересов помалкивал. Чертов команданте, приходится из-за него немножко скорректировать план необъявленной войны. По первоначальному замыслу Валлиха должен, как офицер и джентльмен, томиться в плену в крепости Росс, а его подчиненных в Саноме, угнетавших русских переселенцев, показательно лупцуют бравые станичники. Не жестоко, боже упаси, ударов по 15-20, в полсилы, чисто воспитательно-психологического эффекта ради. Команданте пороть как-то не камильфо, что нижние чины подумают. Дисциплина с. Окончив экзекуцию, казаки и финлинцы должны объявить о смене власти и о политическом банкротстве Мексиканской республики, не способной поддерживать порядок в Калифорнии, дать защиту и безопасность поселенцам. Соответственно, Российская империя в лице великого князя Константина вступается за своих подданных и расширяет владения, забирая у Мексики изрядные территории. А вот каковы эти территории будут в квадратах километрах – большой вопрос. Вряд ли американцы, навтыков мексиканскому ополчению, будут настроены мирно договариваться по разграничению, по разделу Калифорнии с конкурентами из далекой России. Да еще и английская эскадра где-то неподалеку гоняется. С нашей реальностью здесь много расхождений. Форт Росс по-прежнему российский, 1,5 года как находится в крепости крепкий воинский гарнизон, к тому же русские фрегаты с 1845 года появились у Тихоокеанского побережья Северной Америки. Нет, вводные тут совершенно иные будут, разве что в преимуществе САСШ над Мексикой сомневаться не приходится. Мизинцев и Кустов предстали перед раздающим указания сапером великим князем, неимоверными усилиями, где-то одолжив, где-то, с коммуниздив лошадушек, господа офицеры за сутки сумели собрать конный отряд из 200 человек, готовый выступить на Саному. Андрей Дмитрий, Ефим Фомич, как ваша экспедиция, готовы расширять пределы Российской империи на материке американском? Ваше императорское высочество, полностью снаряжены 147 лошадей. К сожалению, нет достаточного количества седел. Черт, печально. Я думал, за 200 отряд составится. Так что, ваше высочество, казаки могут и без седлов, охлюбкой. Без седлов, охлюбкой, передразнил я сотника. Нет уж, Ефим Свет Фомич, задницы поотбивать дело нехитрое, только задача перед вами стоит, государственной важности. Надо так зайти в Санаму, чтоб любо-дорого, чтоб видели мексиканцы мощь и силу русской армии и казачества. Хватит и 150 человек на первый раз. Но, господин капитан, вы уж озаботьтесь реквизицией конного состава, снаряжения и прочего имущества. В качестве трофеев пойдет и в счет возмещения ущерба подданным Российской империи. Не грабим Мексиканскую республику, наказываем. Мизинцев сумрачно кивнул. Еще бы, он отвечает за успех миссии. И 1.5 года в здешних краях провел, и испанский язык знает весьма прилично, и на местности ориентируется. Да и капитан лейб-гвардии уж всяко выше казачьего сотника. Чего не весил, Андрей Дмитриевич. Ваше высочество, пороть офицеров, пусть даже и мексиканской армии, считаю делом бесчестным. Кто ж сказал, что офицеров пороть, капитан? Исключительно чиновников. Найдите тех, кто налоги собирает, их народ особо ненавидит. А офицеров рядом держать, чтоб видели, шутки кончились. Отныне Российская империя на землях здешних стоит твердо и непоколебимо. У нас хорошо, если месяц есть, успеть заявить претензии России на часть Калифорнии до прихода американцев или английской эскадры. Если будет оказано сопротивление ваше, а всякое сопротивление мое высочество приказывает давить в зародыши и давить нещадно. Выстрелили в сторону русского солдата, поймать и повесить стрелявшего или кого найдете, коль рядом поймали, значит замешан. Ну а не дай Господь погибнет кто из казаков или гвардейцев, самое малое 30 мексикашек развесить на деревьях. Слышите, капитан, за одного нашего погибшего самое малое 30 партизан вздернуть. Больше, можно. Это приказ, не подлежащий обсуждению. Ступайте. Офицеры четко, как на плацу, развернулись и отмаршировали к своим отрядам. Через примерно 30 минут кавалеристы неспешно покинули крепость, напоминающую растревоженный муравейник. Разбитые по взводам солдаты тащили бревна, отрывали позиции для устройства батарей, волокли с кораблей нужные на суше грузы. Матросам, отпущенным на берег, также нашли дело: разметка казармы калифорнийского флотского экипажа и заготовка бревен для морского городка. На Радчева была возложена важная миссия – обеспечение продовольствием всей орды, и Александр Гаврилович с утра пораньше умчался по окрестным фермам. Деньги есть, найти мясо и овощи в количествах, потребных для прокорма почти 3000 мужиков – задача выполнимая. Пускай многолетний управляющий форта Росс поработает снабженцем, не переломится. Солдаты лейб-гвардии финляндского полка за годы походов успели насмотреться на великого князя, ловко управляющегося топором, а с вояками амурского батальона приключился легкий культурный шок. Царский сын, виртуозно шкурящий бревна и подставляющий плечо под комель, не вписывался в их картину мира. «Давай, ребята, шевелись, без постройки новых укреплений не удержим Росс. Чем больше сейчас пота прольем, тем меньше крови русской драгоценной на землю калифорнийскую прокапает. Ваше высочество», подполковник Кожин подошел с планом новой крепости, по сути, целого укрепрайона, препятствующего коварному врагу подобраться к форту Росс на пушечный выстрел, «взгляните, так ли нужно дерево на брустверы, здесь камней полно, их и пустить в дело. Солдатики, яроспорящие, кто удостоится чести тащить очередное ошкуренное бревно вместе с великим князем», разочарованно вздохнули. Но ученый спор подполковника и Константина продолжался недолго. «Ну что, орлы, кто в этот раз бревнотоском поработать готов? Давай, становись. Кстати, кликните фото мастера Вьюнкова, пускай запечатлит сей исторический момент». Когда солдаты поняли, что их сейчас с великим князем увековечит на карточку, бревно облепили так, что непонятно было, чего там волокут русские колонизаторы Калифорнии. В 5 часов вечера 9 мая от Мизинцева, по плану должного оставаться в Саноме и не поднимая российского флага контролировать ситуацию в столице округа, прибыло послание. Курьер доложил, что следом 20 казаков гонит табун в 300 голов, ранее принадлежавший правительству Мексиканской республики. Вот и первые трофеи, на золото бы местное еще лапу наложить, тьфу-тьфу-тьфу не сглазить. Капитан сообщал, что все прошло на удивление спокойно, арестованные чиновники сопротивления не оказали, обвинения в наездах на русских колонистов из крепости Росс сперва отрицали, но потом, напуганные приготовлениями к экзекуции и обновлением городской виселицы, сломались и начали сдавать друг дружку. С их слов выходило, что начальство заставляло мелкую чиновную сошку притеснять подданных российского императора. Особых притеснений, конечно, не было, но на то и расчет. Сами мексиканские бюрократы додумают, коль Педро не притеснял, то Мигель точно гадил русским, отчего озлобились и прискакали в Санаму звероподобные казаки, и валил Педро на Мигеля и наоборот. Народ, согнанный на площадь, внимательно слушал стенания и взаимные обвинения чиновников, и когда тех разложили и начали нагайками всыпать ума в задние ворота, даже одобрительно покрикивал: «Что ж, Мизинцев молодец, сумел подставить под плети наиболее ненавистных мытарей, дипломат». Разоружение гарнизона прошло без эксцессов, и солдатам было придюжено убираться в Монтерей, рядом с которым и пройдет граница Российской империи с Мексиканской республикой. Офицеры же будут отпущены чуть позже, когда с ними побеседует великий князь Константин. Ладно, с Сономой понятно. Интересно, как дела у Кустова обстоят. Сотник, получивший от великого князя дополнительные инструкции, должен был после усмирения мексиканцев взять 30 казаков и отправиться к Саттеру, в Новую Гельвецию. Ефиму Фомичу предстояло рассказать почтенному семейству о том, как орел российский расправляет крылья над солнечной Калифорнией, и пригласить в крепость Росс, дабы согласовать дальнейшие действия в преддверии войны. То, что Кустов красочно распишет намерение сына русского царя разгромить мексиканскую армию, я даже и не сомневался. О приглашении Джону Саттеру с домочадцами перебраться в форт Росс под защиту штыков русской гвардии преследовала цель принудить упрямого швейцарца к продаже поместья. Интересно, отряд Фримонта сейчас гостит у Саттера? Придумать надо, как вытащить следопытов из Новой Гельвеции, если они там расквартированы, а потом организовать налет диких индейцев, сжечь и разорить поместье Саттера. Не потому что я такой злой или там жадный и стремлюсь все калифорнийское золото под себя подгрести, нет, но привлекать на западное побережье десятки тысяч старателей и прочих авантюристов-колонистов из САСШ нет ни малейшего желания. Слишком неустойчиво положение России в Калифорнии. Пока неустойчивое. Ничего, получилось с Китаем, даст бог и тут выгорит дело. Вряд ли американцы настроены на немедленную вооруженную конфронтацию с Российской империей. Их путь на дикий-предикий Запад еще не начался. Белых людей здесь совсем мало, и то, или мормоны, или преступники, клейма ставить негде. Вот и не надо подталкивать янкисов к переезду на Тихоокеанское побережье, золотые прииски открывая раньше времени. Кустов, Саттер и Фримонт прибыли в форт Росс 15 мая. За неделю мы так разворотили окрестности, что впору было фильмы о Сталинградской битве снимать, ну или там о взятии Берлина. Но пока мест синема не изобрели, вот и бегает романтический юноша Игорь Вьюнков с тяжеленной фотокамерой, запечатлевает исторические моменты превращения небольшого форта в неприступную твердыню. Великий князь, заранее оповещенный о гостях, принял визитеров на Авроре. В заливе Бадига собралась внушительная русская эскадра, подошли еще 3 фрегата и 2 транспорта, да из Новоархангельска на шлюпе прибыла верхушка российско-американской компании. Всего 12 вымпелов, силища. «Ваше императорское высочество», Саттер с достоинством поклонился, «и я, и капитан Фримонт приветствуем вас на земле Калифорнии». «Вот как? А я считал, что нахожусь на русской земле. Русская Америка, она и в Америке русская. Но, господа, перейдем сразу к делу. Как вы уже поняли, у России с Мексикой возникли определенные недоразумения, которые мирным путем разрешить вряд ли удастся. Вы намерены объявить войну Республике Мексика? Каковы требования Российской империи? Контрибуция или территориальные уступки? Или и то, и другое?» Аво, Фримонт сразу решил прояснить ситуацию. «Капитан, лучшая в мире русская армия не считает мексиканское милицейское ополчение за серьезного противника. В генеральном сражении, случись таковое, мы разгромим мексикашек даже в соотношении 1:20. Но сумеют ли они собрать столь большую армию? Тем более у Мексики по сути нет флота, а мощная русская эскадра контролирует Тихоокеанское побережье. Поэтому мы отмерим миль 100 или 150 во все стороны от форта Росс, утвердим их калифорнийской частичкой Российской империи, должной послужить продовольственной базой для Аляски, и удовлетворимся этим. Но, ваше высочество, Фримонт был настойчив, Россия безусловно великая держава, однако ваших сил здесь явно недостаточно для удержания столь обширной территории. Почему? 5000 штыков к августу этого года и 15000 головорезов в 1847 году не только удержат Калифорнию, они, если потребуется, и до Мехико пройдут парадным маршем,